009. Вопрос способностей. Отложим пока проблему с очками способностей. Грубо говоря, нет смысла волноваться о том, могут они подниматься или нет. Так, обстоятельства, в которых я получила сопротивление кислоте, полностью отличаются от способности и оценка. Если эта способность дает именно то, на что намекает ее имя, тогда моя защита от кислоты увеличилась. Я получила эту способность, когда в меня попал плевок этой раздражающей лягушки. Думаю, что слюна этой лягушки имеет ядовитый или кислотный состав. Я думаю, что я получила эту способность после получения повреждения от кислоты. Я не могу выбрать это от того, что получила повреждение или из-за слюны лягушки. Не знаю, что послужило спусковым крючком, количество полученного повреждения, то, что я попала под одну и ту же атаку подряд или количество времени после удара. Тем не менее, я получила способность к сопротивлению после атаки с определенным атрибутом. Тогда мне нужно будет проходить через болезненные процедуры. И если я выживу, я смогу получить сопротивляемость. Для примера, попадание под атаку огнем даст мне способность сопротивлению к огню. Для меня лучше иметь защитные способности, если я планирую жить от защиты. Может, с данного момента я должна подставляться под атаку, если она не сможет убить меня? Нет. Я не хочу ощущать боль, и нет гарантии, что я смогу получить сопротивляемость. Не стоит специально идти по этому опасному пути. И это не потому, что мне не нравится боль. Я получила сопротивляемость кислоте, и моя способность сопротивляемость яду поднялись в уровне от атаки лягушки. Похоже, судя по тому, что сказал божественный голос, способность сопротивляемость яду я имела с самого начала. Что ж, я паук, который использует яд, так что это не странно, что я имею сопротивляемость к нему. Это не странно, но что насчет меня, которая даже не знает, какие способности имеет? Если бы божественный голос не сказал мне ничего, я даже не узнала бы, что имею способность сопротивления яду. Скорее всего, это значит, что у меня есть и другие способности, кроме сопротивления яду. Это было бы не странно. Возможно, это атака ядом? Если бы только я смогла это подтвердить, но такого метода нет. Просто для пробы. Я подумала статус про себя, но ничего не случилось. Смогу ли я увидеть их, если подниму свой уровень оценки? Оценивать уровень. Видеть способности. Эй, не значит ли это, что я должна прокачать ее? Это значит, что я должна продолжать использовать эту способность до какого-то момента, так? Если оценка похожа на способность типа сопротивляемости, не поднимется ли она, если использовать ее? Я думала, что нужны очки способностей, чтобы поднять его, поскольку я получила оценку за очки. Но теперь, может быть, все еще сложится хорошо. Я начала оценивать все подряд. Информация типа стена, пол начали вливаться ко мне в голову. Ох, я чувствую головокружение. Кажется, мне плохо из-за переизбытка информации. Способность достигнута. Способность оценка первый уровень стала оценка второй уровень. Это стоило головной боли. Ура! Хотя она поднялась только на один уровень, мое настроение сделало огромный шаг вперед. Я с нетерпением попробовала оценить себя. Малый слабый терротект, без имени. Ох, что-то похожее на имя вида появилось. Как обычно, информации мало, но по сравнению с первым уровнем стало лучше. Тем не менее, я малая и слабая. Похоже, я скорее всего внизу видовой цепочки. Ох, настроение, поднятое оценкой, немного опустилось. Не то чтобы я имела большие ожидания, но не ожидала, что я буду в самом низу. Похоже на то, что было в моей прошлой жизни. Так что нет смысла думать об этом сейчас. Оставим это пока. Я должна продолжать оценивать, чтобы поднять уровень. Оно не поднимается. После этого я продолжала оценивать стену, но уровень так и не поднялся. Кстати, оценка по стене дала результат. Стена лабиринта. Сомнительный результат. Предположим, что это что-то обычное. Так почему уровень не растет? Эх! Велика вероятность, что если объект уже оценен, способность больше не увеличивается, если вы оцениваете его снова. Конечно же, было бы проще увеличивать способности, если это не так. Чтобы быть уверенной, я оценила свой дом от пола до потолка. Но уровень не поднялся. Похоже, мне надо выходить из дома для того, чтобы мой уровень оценки рос. Теперь, когда я думаю об этом, я оценила большую толпу монстров ранее. Возможно, это повлияло на то, что способность выросла. Но наружу проблематично. Особенно, когда у меня есть такой комфортабельный дом. Если я хочу жить в безопасности, мне надо оставаться в доме. Мне надо идти наружу, чтобы увеличивать уровень. Оба имеют свои плюсы и минусы. Но опасность нахождения снаружи большой минус. Я решила. Пока что буду жить тут. Никто же не будет против, если даже я немного расслаблюсь.